красной землёю, как один его народ, одним сердцем и душою за Христом вперёд, вперёд. Жар огонь и страшно пламя, и колеблются места. Поднимите выше знамя, Победителя Христа. Дружной, радостной семьёю, как один его народ, одним сердцем и душою за Христом вперёд. И оружием гей.